Я хотел вместе с вами прочитать тот случай, когда Господь взял Илью на небо, на колеснице. Это место написано, 4 книга Царств, 2 глава. Ну, мы сначала начнем читать, и потом закончим на 15 стихе. 4 книга Царств, 2 глава. «В то время, как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илья с Елисеем из Галгала, и сказал Илья Елисею, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал, «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илья, «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Ерихон». И сказал он, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли в Ерихон. И подошли сыны пророков, которые в Ерихоне к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что Господь, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею?» Он сказал, «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илья, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали в долину супротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илья милость свою и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху. Когда они перешли, Илья сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли дорогой и разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, «Отец мой, отец мой, колесница и конница его, колесница Израиля и конница его», и не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части, и поднял милость Илью, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял милость Илью, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, «Где Господь, Бог Ильи, Он самый?» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Ерихоне издали, и сказали, «Опочил дух Ильи на Елисее». И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. Друзья, я думаю, что эта история для вас всех знакомая. Она, конечно, эта история, которая в Библии для нас оставлена как урок, она для всех поучительна. Но скажу откровенно, думаю, что она особо близка, может быть, вам, молодежи. Знаете почему? Вот потому что думаю, что Елисей, о котором здесь тоже идет речь, он был молодым. Вот, друзья, вы согласны, что он был молодым? Или, может быть, он уже был так ближе к старому возрасту, а? Как вы считаете? Вот когда вы читали Библию, замечали, делайте вывод, вот молодой человек был или преклонного возраста? Как вот вы сами понимаете? Я помню, когда вот читал Слово Божие, то вопрос себе задал. Ну, думаю, так вот Господь обычно делает, посылает пожилого и молодого. Потом думал, вот здесь вот с Елисеем, как обстояло дело? Вот Илья был уже, по-видимому, пожилой человек, а как Елисей? А потом, когда стал перечитывать эту историю, заметил, что там вот когда Илья призывает Елисея, помните этот случай? Он говорит, позволь мне пойти и что сделать? Кто помнит? А? Не помните? Он говорит, позволь мне пойти и поцеловать. Кого поцеловать? Отца и мать. То есть он не говорит, что позволь мне пойти и поцеловать жену детей. Если бы человек был женатый, да, то, скорее всего, он бы сказал, чтобы пойти и поцеловать жену детей. То есть отсюда можно мы предположить такой вывод, и он может быть более такой вероятный, что это был еще, по-видимому, молодой человек, но не совсем такой еще отрок, но уже был юноша в силе. И вот смотрите, Господь призывает его, чтобы ну, вместе с Ильей пойти. Вот они ходят. Знаете, скажу, что когда я был молодым в молодежи, правда, этими мыслями я не делился, даже с друзьями своими, у меня были такие мысли. Вот если бы кто-нибудь из братьев когда-нибудь предложил бы вместе с ними поехать в какой-нибудь поезд. Я замечал, что братья иногда так вот делали, уже которые в возрасте, братья-служителя, которые прошли часто не одни узы и брали с собой кого-нибудь молодых. И вот в сердце у меня было такое желание, вот взял бы кто-нибудь меня с собой в поездку. Я не знаю, бывают у вас такие мысли, не бывают, но вот было такое внутреннее желание у меня. Ну, это желание я никому не открывал. Знаете, вот смотрите, с Елисеем случилось так, что ему предложили, Илья предложил, чтобы пойти вместе с ним. И больше того, вот когда они ходили, там труд совершали вместе, а потом настал такой момент, когда Илья говорит ему, что ну все, хватит, вот ты оставайся здесь, а я пойду один туда. И вот здесь вот у них сложились такие отношения, что Елисей говорит, жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебя. Он второй раз говорит ему, оставайся здесь. Он говорит, жив Господь, не оставлю. То есть он так вот сердцем прикипел к Илье и хотел рядом с ним находиться. И вот смотрите, вот представьте себе, друзья, реально эту картину. Вот кто-нибудь из нас бы оказался на месте Елисея. Вот подходит к Иордану, он мило свернул, ударил, река расступилась, по суху проходит. Я не знаю, но хотелось бы вам вот так вот попасть в такую ситуацию, ударил, и вы реально увидели, что вода так разошлась. Это же, ну такое, я уверен, никто из вас не видел, и я такого не видел. И вот вода расступилась, идут дальше они, а потом Илья говорит ему, проси, вот что, что ты хочешь, прежде, нежели я буду взят от тебя. Друзья, вот если бы нам сегодня Бог сказал, вот проси, что хочешь, я тебе дам, что бы мы попросили? Вот интересно, как вы думаете, Елисей, он сказал так вот, что подожди, мне надо подумать. Или как вам представляется, он сразу сказал, или думал еще, взвешивал, а? Вот думаю, если бы сегодня нам Бог сказал такой вопрос, спроси, что хочешь, и будет тебе, то часть бы из нас, может быть, сказала быстро, вот это я хочу, да? А часть бы сказала, вопрос серьезный, да? Мне нужно подумать, взвешивать, что же попросить у Бога, чтобы Он мне дал? Вот интересно, мне представляется, что Елисей, он долго не думал, там и времени много думать нечего было. Этот вопрос, проси, что хочешь, для него не был неожиданным, да? И вот смотрите, вот у каждого из нас в жизни, я знаю, особенно в молодые годы, есть какие-то мечты и планы, правда же? Вот я помню, что когда уже подошел к возрасту решать семейный вопрос, у меня были такие мысли, ну у меня вот в семье будет вот так вот, вот так вот, ну так, как еще ни у кого не было. Я думал, там вот это у меня будет, и дом какой у меня будет, и как все в доме будет, и как дети, если Бог даст, и как все у меня будет порядок, так, как у других. Я предполагаю, что какие-то мечты и планы, друзья, у вас тоже есть. Они, может быть, внутри, которыми мы не делимся с ближними, но они внутри есть. И вот понимаю так, что Елисей, он думал над этим вопросом, что же он хотел в жизни. И тогда, когда Илья спросил его и сказал, проси, что хочешь, для него этот вопрос не оказался неожиданным, и он говорит, что... Дух, который в тебе, хочу, чтобы был на мне вдвойне. Братья и сестры, вот я когда так вот рассуждал, думаю, ну с чего вдруг у него родился такой ответ? Вот если бы Бог нас спросил сегодня, меня будет, вас, что бы мы сказали? Сказали бы мы подобное, что вот как было в Илье, вот хотел бы быть таким пророком, чтобы вот так вот взят был в колеснице на небо, чтобы восхищение, когда будет, без всякого препятствия мог быть восхищен. Так вот пред Богом хотел бы ходить. Друзья, скажу, что этот ответ у него родился не вдруг. Думаю, что если бы мы так вот посидели бы, взвешали, да, скорее всего, все бы мы, никто бы, наверное, не сказал, хочу автомобиль шикарный, да, хотя, может быть, кто-то мечтает. Кто-то, может быть, мечтает, что как дом у него будет. Может быть, кто-то мечтает в дальнюю страну уехать и посмотреть мир, как он устроен, да. Но думаю, если бы сегодня нам предоставилась такая возможность, и мы все бы поимели время взвешать, мы бы примерно, ну, каждый пожелали бы чего-то от Бога, тот, который имеет общение с Богом. Друзья, ну вот Елисей, он сразу сказал, практически он там не взвешивал, что же теперь мне попросить, что же лучше будет попросить. Вот смотрите, друзья, когда Бог явился Соломону и сказал ему, вот, проси, что хочешь, я дам тебе. Друзья, не каждый день и не каждому Бог говорит, что проси, что хочешь, я дам тебе. Далеко не каждому. То есть это бывает такой момент, когда Бог спрашивает, и в этот момент, что у нас есть на сердце, какое чаяние, вот на это чаяние Бог и отвечает, если оно ему угодно. И там же тоже он не говорит, что Господи, подожди, да, я взвешу. Этот человек был мудрый, да? Обычно как? Мудрый человек, он воздержан, он должен рассуждать, помыслить, взвешивать, за и против, да? Он нет, он сразу же говорит, что Господи, дай мне мудрости для управления народом. Почему? Потому что он думал и рассуждал об этом. Друзья, с чего вдруг у Елисея появилось такое желание? Знаете, если посмотреть на этого человека, молодого еще, думаю, человека, не старого, то этот ответ у него родился, такой прекрасный ответ, наверное, по предыдущей жизни. Хотя в жизни Елисея тоже были определенные проблемы, и не все у него так, знаете, было гладко и без проблем. Вы помните, вот когда Илья призывает его, что он там сделал? Кто помнит? Как он был призван Ильей? Вот Бог сказал Илье, иди, помажь Елисея, сына Сафатова, пророка вместо себя. Как он это сделал? Ну, раз ты говорила, кажется, да? Кто помнит, как он сделал это? Вот смотри, он проходил как будто бы мимо. Он не так, что подошел к Елисею, стал с ним беседовать, узнавать, какая жизнь. Он как будто бы мимо и невзначай бросил на него милость, да? Елисей побежал за ним следом и говорит, позволь мне пойти проститься, поцеловать отца-мать, а потом я пойду за тобой. А что говорит ему Илья? Илья говорит, а что я тебе сделал? Я ничего тебе не сделал. Я не звал тебя, я тебе ничего не делал. Иди, простись, а потом иди за мной. То есть призыв у него был, ну, довольно-таки неконкретный. Не так, что он подошел, побеседовал и предложил ему стать пророком. Но сердце его заговорило о том, что пророк призывает его пойти. Хотя это получилось почти мимоходом. И смотрите, какая-то у него даже была растерянность в жизни, да? Он говорит, позволь пойти мне. Его и туда влечет, повлекло. Его повлекло, что, ну, молодой еще, я работал здесь в пределе, тут бросить это поле наполовину. Ну, как быть? Позволь мне пойти поцеловать отца и мать. И он в таком разрыве находится. Но в Библии не написано, а все же задам вопрос. Как вы думаете, он пошел прощаться или нет? Может же у нас быть какие-то мысли? Вот как вы думаете? А? Вот мне почему-то так на сердце, мне кажется, он не дошел до отца с матерью. Там написано, что он пришел, сломал этот плуг, сделал из него костер, изготовил это мясо, жарил его. И вот остальным всем, которые вместе с ним трудились, раздал. Понимаете? То есть, получается, он в таком разрыве находился, и вот это вот необходимое, что тут нужно было привести в порядок, он сделал, порвал окончательно с этим, а потом пошел за ним следом. Друзья, и знаете, вот все-таки оно, тогда, когда он последовал, оно было связано и с определенными трудностями. Вот когда он последовал за Ильей, там написано, что сразу он пророком стал или кем? Но сегодня бы так вот сказали, сразу взять и стать проповедником. Вышел и проповедуешь так, что все слушают и плачут. Вот это действительно служение. А вот написано за него, что не так оно случилось. Бог сказал, Илье, иди помажь Елисея. А он так мимоходом бросил. Друзья, вот у кого из нас сердце стучало, что Бог меня призывает, чтобы жизнь свою посвятить Ему? Чтобы пойти путем следования за Господом. Это Бог. И Бог часто делает это, и в основном, как тихое веяние, тихое-тихое такое приглашение. Вот если сердце наше застучало, подсказало нам, мы можем отозваться. А какое потом было служение у Елисея? Вы знаете? Вот в одном месте написано, который воду лил на руки Ильи. Вот это было его служение. А перед этим написано, вот когда сразу, чтобы и он начал служить Ильи. Друзья, вот молодежь, братья, сестры, как вы думаете, вот служить Илье всегда было легко или нет? Оно вот кажется, ну что там Ильи, да? Ну, воду возливать, служить ему, когда нужно что-то сделать. А вот практически. Мне вот вспоминается случай, это еще, по-видимому, было до Елисея, когда Илья был на горе кормил, и помните, там вот он всех пророков Ваалах уничтожил, и Ахаву говорит, иди, возвращайся, потому что я слышу шум дождя. А шума дождя еще и не было. А потом он говорит отроку, который с ним рядом находился и служил ему, говорит, иди и посмотри, что ты там увидишь. Он пошел, сходил, говорит, ничего нет. Он тогда наклонился, положил голову свою в колени, вот так вот закрылся, мне представляется, и говорит, иди и ходи до семижды. И вот представьте, этот отрок пошел, посмотрел, ничего нет. Второй раз. Третий раз пошел, ничего нет. Четвертый раз. Вот мы бы стали так бессмысленно ходить туда-сюда или нет? Логично тогда какое-то время подождать, а потом пойти. Зачем это вот раз ходить, два, три и до семи раз? И причем он подходит к Илье, а я сидит и молчит, и не реагирует на него. Ничего ему не говорит. Вот он постоит, мне представляется, помнется рядом с Ильей, идет опять посмотреть. Ничего нет. Возвращается к Илье, Илья сидит. Вот как вы думаете, этому отроку было? Вот так вот бывает, Бог ведет, чтобы... Это не так просто. Оно кажется, ну что там сходил, посмотрел. Это очень просто, с одной стороны. А тогда, когда касается нашей, ну, может быть, ну, нашего смирения пред Богом, Ну вот Бог сказал Нейману, иди через Елисея и окунись в Иордан 7 раз. Ну это же очень просто, пошел в реку и окунулся. А скажите, для Неймана легко было окунуться или нет? Очень трудно. Переступить через себя это было очень трудно. Знаете, вот служители, думаю, что это было не всегда так просто и легко, как может показаться. Вот, друзья, и потом, когда вот они уже совершали служение тоже, ведь у Елисея тоже были какие-то и понятия свои. Это не так, что был отрок, который ничего не знал и совершенно с Богом не имел общения. Знаете, что удивительно, что общение с Богом он имел и знания от Бога имел. Вот смотрите, когда они подошли к Иерихону, да, подошли к Галгалу, и ему говорят о том, что «А ты знаешь, что сегодня Бог возьмет?» А что он им говорит? «Знаю». Откуда он знает? Потом подходят другие тоже и говорят, что «Ты знаешь в Иерихоне, что будет делать?» Говорит, «Я также знаю». Откуда он знает? Братья и сестры, я не могу найти другого объяснения, что, по-видимому, он имел близкое общение с Богом, и откуда знали эти пророки, и он об этом знал. Но до того, как они ему сообщили это, он это знание уже от Бога имел. То есть это было не просто так, это был человек, который согласился, ну, прислуживать Илии, так сказать. И это был человек, который уже близкое общение с Богом имел, и имел свое какое-то знание личное от Бога. И вот смотрите, тогда, когда Илья ему говорит о том, что оставайся здесь, он какими словами отвечает ему? Он говорит, жив Господь. Это был человек, который имел общение с живым Богом, понимаете? Это человек, который имел упование уже какое-то на Бога. Ведь нередко мы встречаем, когда в Писании говорят так, жив Господь, Бог твой. Да? Помните такие выражения? А этот человек говорит, жив Господь, жива душа твоя. И этот путь, который я избрал, путь следования, нелегкий, я не оставлю, пока ты жив. Вот этот вот путь, которым он пошел, он до конца этот путь хотел соблюсти. И вот этот путь он до конца так, ну, и избрал, и шел этим путем. Друзья, еще на что хотел обратить внимание. Знаете, вот у нас в молодежи в Павлодаре одно время была такая проблема. Не знаю, есть у вас такая проблема, нет, безработица. Мы как-то посмотрели, и сейчас точно не могу сказать, но мне кажется, из 70 человек получалось так, что чуть ли не 2 человека были на работе. И помню, что тогда мы проводили с молодежью беседы о трудолюбии, что нужно работать. И скажу вам открыто, мне казалось, что у них не просто нет работы, они не хотят работать. То есть и можно было бы найти работу, но у них и желания не было работать. Вот если посмотреть на Елисея, вообще в Библии это нередко подчеркивается. Бог призывает на труд от труда. И вот смотрите, там написано так, что было 12 пар валов, а при 12-й паре стоял Елисей. Но у меня вопрос, если 12 пар валов, разве они не обеспечат? Он же мог бы отдыхать, правда же? Ну, неплохо, значит, они жили, богато. Это был трудолюбивый еще человек, который прикладывал усилия и не боялся поработать собственными руками. И отношения с Ильей у него сложились очень близкие и тесные. Вот, с одной стороны, он не хотел оставить Илью, близко-близко к нему так вот, ну, сердцем своим прикипел. А с другой стороны, когда Бог его берет уже на небо, что он кричит ему? «Отец мой, отец мой!» То есть он как отца прислушивался его. И Илья к нему относился как к сыну своему. Вот, молодежь, какие у вас отношения со служителями? Какие у вас отношения с теми, которые ответственны за вас? Вот прикипает ли оно так вот сердце? Можно сказать, что я как к отцу к нему отношусь. Вот с вашей стороны. Вот такое было у Елисея. И вот смотрите, тогда, когда Илья спрашивает его, проси, что ты пожелаешь, он говорит, что дух, который в тебе, хочу, чтобы был на мне вдвойне. А Илья отвечает ему, говорит, что трудного ты просишь. Молодежь, если бы сегодня Бог так вот реально нам сказал, проси, что хочешь, мы бы трудного для себя попросили или легкого? Вот как вы... Вот представить жизнь Ильи, хотелось бы нам так прожить, да? Славная жизнь была, как апостол Павел. Но вот тогда, когда он сказал ему, Илья говорит ему, трудного ты просишь. Я, правда, до конца не берусь толковать, какой смысл в этих словах, но все же одно, что Илья посмотрел на него, и он знал, какая это жизнь. Вы помните тот случай, когда мать вместе со своими сыновьями, Завидеевыми, подошла ко Христу и говорит, Господи, вот хочу, чтобы мои сыновья сели один по правую сторону в Царстве Твоем, а другой по левую. А что Христос сказал? трудного ты просишь. Он даже сказал ей такие слова, что ты даже не знаешь, чего ты просишь. Он говорит, можете ли пить чашу, которую я буду пить, и креститься крещением, которым я буду креститься? Они говорят, можем. Он говорит, крещением, которым я крещусь, будете креститься, и пить чашу будете. Молодежь, вот эту чашу страданий, которая предстоит каждому дитю Божию, сегодня вы согласны это трудное принимать или нет? И ведь от этого зависит та кончина, которая будет у нас на этой земле. И вот смотрите, ответ, который дает Илья. Вот чтобы получить дух вдвойне, славное служение, он ему ставит одно такое условие, говорит, если увидишь конец мой, получишь. Если не увидишь конца моего, не получишь. Друзья, у многих еще была возможность увидеть конец Ильи, или у других не было возможности. Вот смотрите, по тексту написано так. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали, насупротив их. Это с Иерихона. С Галгала знали, что сегодня он будет взят. А у многих было желание увидеть конец этот или нет? Нет. И конец, узнали, что конец пришел, что Ильи теперь нет? Или не узнали другие? Узнали. А дух вдвойне кто-то еще получил, кроме Елисея? Нет. А какой конец был у Ильи? Вот смотрите, они говорят о том, что сегодня Господь вознесет господина над главою твоею. Мы это место не прочитали. Дальше говорится о том, что когда Елисей вернулся уже к ним, они говорят, что давай пошлем, поищем Илью. Он говорит, не надо. Они говорят, ну может быть все-таки Бог где-то там на какой-нибудь горе или на долине его он находится. Давай пошлем. Он говорит, ну пошлите. И не нашли его. Братья и сестры, вот увидеть конец, это бывает очень сложно. Вот смотрите, Стефана побивают камнями. Какой конец у Стефана был? Мы Библию читаем. Как вы понимаете? Вот в Библии еще написано так. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Вот какая кончина была у Стефана, как бы вы сказали? Братья, а? Какой конец был у Стефана? Ну, мне бы хотелось знать, как вы видите. А? Славное. В чем это выражено? Вот люди, которые там находились, они видели конец Стефана? Славный был конец Стефана для них или нет? Вот если бы мы задали вопрос этим людям, какой был конец у Стефана, как бы они ответили? И сказали, его как еретика побили камнями. И все. Вот помните Лазарь, который в струпьях лежал возле дома богача, да? Какой конец был у него? Вот богача пышно взяли и похоронили. А этого даже похоронить некому было. Вот такой конец у него был. Конец его был? Братья и сестры, если Бог даст нам милость, вот вам в юном возрасте, нам тоже видеть конец тех праведников, которые проповедовали Слово Божие, вот тогда есть возможность получить дух Ильи вдвойне. Понимаете, конец-то не заключался в том, что побили Стефана. Он посмотрел вверх и говорит, я вижу небеса, отверстий и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. И написано, что предал дух свой, как будто бы он вошел в отверстие неба. И этот конец, эти люди, которые там, они даже его видеть не хотели. Они затыкали уши свои и устремились, чтобы побить его. Кто видел этих ангелов, которые пришли за этим Лазарем и отнесли его на лоно Авраама? Кто видел? Братья и сестры, если мы не будем иметь эту способность или сердце свое наклонять к тому, чтобы видеть истинный конец праведника, то тогда мы не получим. Правда, иногда бывают ситуации, когда и видят конец, а все-таки духа вдвойне не получают. Вы знаете, одного такого человека, его звали Валаам. Это был пророк Божий, который многое видел, и Бог ему многое открывал. Больше того, он даже открыл ему кончину праведников Божьих. Тогда, когда его призвал Валаах, чтобы проклясть народ израильский, а он начал благословлять, знаете, для меня было удивительно, как откровение. Он говорит, что чтобы мой конец был, как конец праведников, чтобы кончина моя была, как их кончина. А какой у него был конец? У него был бесславный конец. Почему? Потому что он возлюбил мзду неправедно. Братья и сестры, вот Сегодня Бог каждому из нас говорит через Священное Писание: открывайте свои желания пред Богом. То есть сегодня мне и каждому здесь сидящему Бог говорит, что проси, чего ты хочешь. Вот что мы попросим? Трудного для жизни своей или легкого? Машины, дома, семьи такие благополучные. Сестры, может, мужа рядом. Братья, может, еще что-то. Или мы трудного в жизни своей попросим? Сегодня мы увидим то воздаяние, которое Бог дает верным мужам Божиим. Или мы увидим только конец, может быть, до гробовой доски. Хотел бы так себе и каждому из вас пожелать, научил бы Бог нас видеть невидимое, чтобы тот дух, который Бог каждому из нас предлагает, как водительство в этой жизни, мы могли вполне принимать и повиноваться Ему, исполняться Духом Божьим. Аминь. Мы еще помолимся, склонимся. Господь мой, как о Тебе молчать, как Тебя не благодарить? Ведь Ты дал право Тебя познать, и Твой свет людям свет дарить. Не покидай меня, жить хочу с тобой каждый день, и час, и миг земной. Руку подай, любя, вечность среди меня, мир счастья солнечного дня. Творец мой, для меня Спаситель Христос, Создатель неба, планет и звезд, Утешитель от горя и слез. Не покидай меня, я жить хочу с тобой каждый день, и час, и миг земной. Руку подай, любя, вечно среди меня, мир счастья солнечного дня. Всевышний, Ты нас благослови для труда во имя Христа. Пошли нам больше добра, любви, чтоб не смолкли наши уста. Не покидай меня, я жить хочу с тобой каждый день, и час, и миг земной. Руку подай, любя, вечно среди меня, мир счастья солнечного дня. Не покидай меня, я жить хочу с тобой каждый день, и час, и миг земной. Руку подай, любя, вечно среди меня, мир счастья солнечного дня.